Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ипатич! Ипатич! Ипатич! Чего? О, поди-ка, милый, сюда. Что уже не так? Не так? Как такое можно выдержать? Вы о чем? Я о котах в подвале. Что-то надо с ними делать. Вчера допоздна орали, громыхали. Я потом полночи не могла заснуть. Так душно, потому и не спали. Ипатич! Понавыдумывают себе. Ай, делать нечего. Ой, нехорошо. Ипатич, может, черт с ними, с теми котами? Ну что там? Туфелька. Чьи? У Веселовской. У Веселовской вроде такие. Ой, не нравится мне это. Ой, не нравится. Ой, нехорошо все это. Веселовская. Веселовская там. Ой, беда. Беда. «1962 год. Киев. Ранним летним утром в подвале многоквартирного дома найдена мертвая 19-летняя Сталина Веселовская, студентка политеха. Девушку нашли привязанной к трубе. Похоже, перед смертью ее пытали. Отец Сталины – ведущий инженер крупного киевского предприятия. Расследование поручили подполковнику Клавдии Ивановне Кожан. Да... Товарищи понятые, здравствуйте. Клавдия Ивановна, осторожно, здесь были следы. Жаль девочку. Совсем юная. Платье красивое, на выходное одела. Что произошло? Изнасилование? На первый взгляд так нет. Но после подробного осмотра будет ясно. Время смерти? Не позже полуночи. Но, Клавдия Ивановна, я так думаю... Что ее пытали? Пытали? Но, кажется, никто ничего не слышал. Рот был тряпкой закрыт, поэтому никто ничего не слышал. Ну, а остальные думали, кошки по подвалу беснуются. Смертельная рана на голове? Вы тоже заметили? В смысле? В смысле, я тоже так думаю. Правильно думаешь. Что еще думаешь? Предположительно, жертва хотела освободиться. Раскачала трубу, которая была привязана. Из оцаревшего бетона упал кирпич. Ну, я думаю, это и есть причина смерти. Хотя, конечно, не исключено, что кирпич упал сам, а преступник потом им по голове ударил. Андрей, а ну взгляни-ка. Рядом с телом подполковник Кожан нашла значок «Динамо Киев, чемпион СССР». Иголка была окровавлена. Тут-то у нее рот поцарапан. Я так думаю, значок во рту у жертвы был. Только вот что этот мерзавец у нее выпытать собирался? Ладно, ребят, работайте. Я пойду со свидетелями пообщаюсь. Да. Соседка с первого этажа рассказывала оперативнику, что Сталину Веселовскую буквально преследовал один парень. А что за парень? Степкой зовут. Шебутной такой. Только из армии пришел. А вот вы говорите, буквально преследовал. Это как? Да что ж вы к словам-то придираетесь? Преследует, значит, ходит по пятам. Она на учебу и он за ней. С учебой. И Степка тут как тут. А что ж получается, Степка этот, он что, нигде не учится, не работает? Ой. Проходите, проходите. Это сейчас ввели академические значки. Кто гуманитарный вуз окончил, кто технический. А этот Степка, знаете, что тут носит? Что? Значок чемпион. Погодите, чемпион? Он что, болельщик? За «Динамо» болеет? Угу, болеет. Лет 6 назад чуть не сел, так болел. Беспорядки на футбольных матчах в советское время случались регулярно. В Киеве в 56-м во время поединка с московским «Торпедо» радикально настроенные болельщики выбежали на поле бить судью. Затем и москвичей. Волнения продолжались и вне стадиона. Толпу удалось остановить только при помощи усиленных нарядов милиции и внутренних войск. В 61-м году во время матча «Киевлян» произошел другой неординарный случай. Десятки тысяч болельщиков стали жечь газеты. Но милиция не вмешивалась. В этот день «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом Советского Союза. Сталину воспитывал отец. Мать она потеряла, будучи ребенком. Макар Федорович, примите наши соболезнования. Мы знаем, что Сталина ваша единственная дочь. Товарищ подполковник, мне уже ехать пора. На работе важное начальство с проверкой. Я обязан быть на заводе. Мы расследуем преступление, в котором погибла ваша дочь. Можете не напоминать. Я помогу вам и вашим коллегам, чем смогу, но после работы. Кто такой Степан? Степка, это же футбольный хулиган. Да, вы правы. Мне он тоже никогда не нравился. Проверьте его. А фамилия, имя, адрес? Он живет в рабочем общежитии. Адрес — улица Советская, 46. Нет, 48. Полное имя — Степан Лучок. Сталина последнее время побаивалась его и старалась избегать встреч. Характер у него совсем никуда не годится. Кто-то еще из окружения дочери кажется вам подозрительным? Лучше пообщайтесь с Катериной. Кто такая Катерина? По хозяйству помогает мне. Она о Сталинке больше знает. Как мама ей. А я освобожусь и приеду к вам в отдел. Или сюда, как скажете. Хорошо. Странный он какой-то. Поехали. Реакция отца на смерть единственной дочери удивила оперативников, но соседи пояснили, для инженера Веселовского работа всегда на первом месте, что бы ни произошло. За Сталиной всю жизнь приглядывала домработница. Веселовский, стараясь хоть как-то смягчить нехватку общения с дочерью, баловал ее и ни в чем ей не отказывал. Подполковник Кожан еще в подвале обратила внимание на дорогое платье и туфли погибшей. На месте преступления были обнаружены отпечатки мужской обуви 42-го размера, несколько окурков папирос «Север» и вот этот значок киевского «Динамо». Под подозрение попал футбольный болельщик Степан Лучок, ухажер Сталины. В подвале многоквартирного дома найдена мертвая 19-летняя Сталина Веселовская. Тело девушки нашли привязанным к трубе. Перед смертью жертву пытали. На месте преступления обнаружен значок футбольного клуба «Динамо». Выясняется, у Сталины был ухажер, футбольный болельщик Степан Лучок. Подполковник Кожан отправилась к домработнице Веселовских, а оперативник опрашивал дворника, который обнаружил погибшую. Ипатич, а Степана Лучка вы когда последний раз встречали? Не, несколько дней я его уже не видел. А вы что, на него? А вы как думаете, мог? Да не, он парень хоть и дурной, но нормальный. Он бы Сталинке зла не сделал. Он же влюблен в нее по уши. Ну, как сказать? Может, ревность. А у погибшей еще какие-нибудь ухажеры были? Девушка видная. Может, провожал кто? Да не. Она всегда сюда сама возвращалась. А вот позавчера это было. В субботу. Дворник вспомнил о подозрительном таксисте с родимым пятном на щеке. Два дня назад Сталина приехала поздно вечером на такси, и водитель долго не уезжал после ее ухода. А и в воскресенье он был. Высматривал все, в каком окне свет зажгется. Все тот же таксист наблюдал за окнами Веселовских. Был зол, нервничал, много курил. Что он все высматривает? Ишь, намусорил сколько. Подозрительный такой. Точно за Сталинкой следил. Я ему еще номер машины запомнил, потом переписал. А вот за это спасибо. А окурки его покажете мне? И подмел. Сталина была хорошая девочка. Из показаний Катерины Кучерявой подполковник поняла, что отец ошибался. Домработница о жизни погибшей знала мало. Последнее время все переменилось. Она ведь уже не маленькая. Секреты, увлечения. Я для нее теперь никто. Да я даже не знаю, с кем она в том институте общалась. Скажите, а этот парень, ее Степан, он что, действительно ее преследовал? Степка тот. Да она уже его бросила давно. У него же в голове только футбол. Так, приходил иногда, но в основном за ней со стороны наблюдал. Угрожал ей? Он? Вряд ли. Ой, как же я сразу об этом не подумала. Ее отцу? Скажите, у Веселовского есть враги? Я бы сказала, что нет. А теперь... Буквально вчера я стала случайной свидетельницей одной ссоры. Макар Федорович ругался, скандалил с каким-то мужчиной с родимым пятном на щеке. Неизвестный заявился в квартиру в воскресенье днем. С Веселовским вел себя вызывающе. Шантажировать мне решил. Убью, если хоть притронешься к моей семье. Убью! Катерина! Вы звали? Да! Проведи его! У вас есть время до вечера. Иначе сильно пожалеете. Вон пошел! Катерина услышала, что Веселовский порвал какую-то бумагу и выбросил в мусор. Опять этот с родимым пятном. Что? Дворник только что о нем рассказывал. Таксист с родимым пятном за их окнами следил. Таксист? Номер машины бы узнать. Знаем. Дворник записал. Ну, это уже кое-что. Катерина, опишите поподробнее этого мужчину. Среднего роста, в меру упитанный. Шевелюра такая русая у него была. И на кофте значок «Динамо». После 61-го кто его только не носит. Иван, ты давай, наверное, позвони в диспетчерскую по номеру машины. Узнай все данные таксиста. Уже делается. Катерин, скажите, а вы говорили, Веселовский что-то разорвал и выбросил. Вы еще не выносили мусор? Нет. Внимание Кожан привлекли обрывки старой фотографии. На снимке была молодая женщина, точная копия погибшей Сталины. Ее обнимал мужчина в гестаповской форме. Взгляните на фото. Кто-то вам знаком, мужчина или женщина? Я так понимаю, что это мама Сталины. Быть не может. А это похоже на... Это похоже на шантаж. Вы позвольте, я заберу фото? Скажите, а сейф Макара Федоровича всегда открыт? Нет. Он, кажется, пуст. Ой, беда. Что? Что там должно было быть? Там он хранил свой наградной пистолет. И раньше из дома его никогда не выносил. Спасибо. Сыщики предположили, что тем утром инженер Веселовский спешил не на завод, а к таксисту устроить самосуд. Личность таксиста установили. Гарпун Василий Матвеевич. По словам диспетчера, в тот день он должен был выйти на работу во вторую смену. Только вот ночью его машина в парк так и не вернулась. Гарпуна нашли в его квартире сильно избитым, без сознания. На одежде таксиста не было значка. Но выцветший след и несколько вырванных ниток указывали, раньше был. На столике в комнате стояла пепельница с окурками. Рядом валялась пачка «Севера», те же, что и на месте преступления в подвале. Гарпуна, который так и не пришел в себя, отправили в больницу под охраной. Оперативник поехал на завод к Веселовскому. Безобразие! Вы меня перед коллегами чуть не опозорили. Я же сказал, сам приеду. Хорошо, хоть проверяющих успел выпроводить. А что нам оставалось думать? Вы схватили пистолет, утром куда-то срочно умчались. А потом мы находим человека, который вам угрожал, сильно побитым, без сознания. Иван, не оправдывайся. Вы же понимаете, что это не я его? Хотя признаюсь, я рад. Подлец получил по заслугам. Вы меня все еще подозреваете? Нет, у вас есть алиби. Больше десятка свидетелей в то время, когда кто-то с душой бил таксиста. Тогда все? Не совсем. Точнее, совсем нет. Нам нужны объяснения. По поводу чего? По поводу вашей ссоры. И по поводу вот этой фотографии. Ведь это ваша покойная жена. А рядом сотрудник гестапо. Нашли. Это к гибели дочери никакого. А это уж позвольте нам решать. А вы рассказывайте. Ну, слушайте. Неплохо устроились. По-богатому. Вот как теперь живет фашистское отродье. Но это поправимо. О чем это вы? О деньгах. Еще в глаза хочу этой немецкой постилки посмотреть. Что? 5000 рублей новыми купюрами меня вполне устроит. Или кое-где узнает, кого приютил ведущий инженер оборонного завода. Шантажировать мне решил. Убью, если хоть притронешься к моей семье. Убью! Катерина! Вы звали? Да! Проведи его! У вас есть время до вечера. Иначе сильно пожалеете. Вон пошел! Когда вечером он не вернулся, я решил, что он догадался. Шантажировать меня бесполезно. Ну, если все действительно так, как вы рассказываете, то вы должны были понять, что ему нужны только ваши деньги, и трогать Сталину ему нет никакого смысла. Ну, это вы сейчас на свежую голову так рассуждаете. А когда Сталину утром нашли, у меня первая мысль, этот, с пятном. Вы схватили пистолет и... Признаю, погорячился. Я действительно хотел с ним сам разобраться, но остыл. Понял, что я не знаю даже, где он живет. И уже в машине я осознал, что ему от меня нужны были только деньги. Потому как покалечит либо убьет дочь, он их точно не получит. Единственная пакость, на которую он реально был способен, это рассказать Сталине, кто ее настоящий отец. Немец? Да. Я женился на матери Марии уже в конце войны. Она умирала. Я хотел спасти ребенка. К вечеру у сыщиков было два возможных подозреваемых. Таксист Василий Гарпун, который шантажировал отца погибшей. Он курил «Север», носил значок «Динамо» и ненавидел мать Сталина. Улик хватало, но вот мотив не ясен. И говорить таксист пока не мог. Избитый Гарпун был в больнице без сознания. Был еще Степан Лучок, бывший парень Сталины, болельщик киевского «Динамо». Свидетели отзывались о нем как о хулигане со вспыльчивым характером. Сталина отвергла Лучка, он преследовал ее и мог навредить девушке из ревности. Оперативники прибыли к общежитию, в котором был прописан Степан Лучок. Встретились с его знакомыми, выяснили, где был парень во время убийства Сталины. Это вы зря стараетесь. Это чего? Ночью Степки в Киеве не было. А где он был? Мы всей компанией в Кишинев рванули. Динамо играла. Вернулись на следующий день к обеду. Вот оно как. Да, так вон, спросите у него сами. Вы Степан? Ну? Степан Лучок. А что случилось? Я же ничего такого. Ребят, можете быть свободны. Это Лина? Да. Она погибла ночью, когда вы из Кишинева возвращались. Мы знаем, что вы... А почему на ней чужое платье? Что? Ну, это платье Дашки. Что за Дашка? Я это имею первый раз. Ну, это ее новая подруга, та еще стерва. Степан увидел Дашу в первый же день, когда вернулся из армии. И сразу же понял, что его Сталина попала под ее дурное влияние. Линка! Привет! Линка, да на кой тебе этот? Бросай его, поехали! Даш! Неудобно! Неудобно ухажеров иметь таких! Давай, поехали! Давай! Едем! Фамилия у этой Дашки есть? Есть, но я не знаю. А что знаете? Динамщица она. В смысле, болельщица, значит? Нет. Динамщица в смысле стерва ресторанная. Девушек, которые проводили с мужчинами вечер в ресторане, а потом молниеносно исчезали, в 60-е прозвали динамщицами. По аналогии с динамо-машиной, генератором постоянного тока, который срабатывал не с первого раза. Также принято считать, что в те годы «Динамо» называли такси. Именно на этом виде транспорта исчезали девушки, оставляя после себя внушительных размеров счет. Жертвами динамщиц чаще всего становились туристы, спортсмены, артисты, моряки и военные. Хорошенькая дельца. А мы-то думали, Сталина приличная девушка. Да в том-то и дело, она приличная. Это все этот Даша. Знаете, где живет? Да если б знал, в центре где-то. Надо искать. Оперативники обошли киевских таксистов, которые обычно дежурят у ресторанов, но ни один из них не опознал погибшую. Зато водители рассказали любопытную вещь. Девушками по имени Сталина и Даша уже интересовались ранее. О них расспрашивал некий тип с транзистором Спидова. Этот знаменитый транзистор Рижского радиозавода все в СССР называли Спидола. Мужчина сказал, что в субботу, то есть за сутки до гибели девушки, эти двое сбежали из ресторана «Столичный». Предлагал вознаграждение тому, кто укажет на водителя, который отвез Сталину и Дашу домой. Возможно, парень со Спидолой нашел, кого искал. И этот кто-то – таксист Гарпун. Он как раз уже пришел в себя после побоев. Здравствуйте. Подполковник Кожан. Ого. А вы не волнуйтесь. Отвечайте односложно. Нужно будет больше, я скажу. Хорошо. Ну вот и славно. Это вас из-за Сталины Веселовской так отделали? Да-да. Черт бы побрал этих динамщиц. Говорю же вам. Берегите силы. Вас избил мужчина с приемником Спидола? Да. Ну вот. А теперь давайте поподробнее. В воскресенье неизвестный сел в такси. Адреса не назвал. Велел ехать прямо. Потом, увидев тихую улицу, указал вправо. А давай здесь останови. Ага. Мужик, ты чё? Ничего. Я кто? Деньги, которые у меня увели, придется вернуть. Я у тебя ничего не брал. Да ладно. Не ели. Я знаю. Ты с теми динамщицами заодно. Клянусь, я понятия не имею, о каких деньгах идет речь. Я клянусь тебе. Клянусь, я не понимаю. Что... Да хорош тебе кляться! Ты сопли подотри и вспомни. Девчонок по домам развозил. Значит, адреса знаешь. Ты мне их шепни, и разойдемся мирно. Я помню адрес только одной. Хорошо. Горького 89, 4-й подъезд. Это адрес первый. Больше ничего не знаю. Вторую просто высадил в центре, возле оперного. Как найти тебя, я знаю. Если у девчонок денег не окажется, все 7000 ты вернешь. Понял? Давай, береги себя. Он когда ушел, я еле... Не напрягайтесь. Дальше мы знаем. А что же вы сразу в милицию не сообщили? В больницу не пошли? Ну, этот мужик со спидолой ясно дал понять, что этого лучше не делать. Значит, в подвале вас не было, и девушку вы не пытали. Клавдия Кожан достала значок, найденный на месте преступления. Взгляните. Ваш? Да. Я его после драки найти не мог. А откуда он у вас? С трупа. Той девушки, которую ты пытал в подвале с Сталиной Веселовской. Что? Да я ее один раз в жизни видел, когда на такси подвозил в субботу. Врешь. Клянусь. Врешь. В воскресенье днем ты был у ее отца. Шантажировал его, угрожал. Я не угрожал и не шантажировал никого. Хватит врать, правду говори. Я лучше буду молчать, сами посоветую. Да нет уж. Давай рассказывай. Или ты за убийство сесть хочешь? Ну хорошо. Был я у них дома. И в субботу, когда эта девка прыгнула в такси, я аж замер. Одно лицо. С кем? Ну, как я потом понял, с мамкой ее. Eins, zwei und drei. Гарпун во время оккупации работал помощником немецкого фотографа. Однажды в ателье пришла мать Сталины, а вместе с ней сотрудник гестапо. Эй, Сталин. Да. Во время отступления Гарпун сохранил архивы. Там была и эта фотография. Я пришел к инженеру домой и хотел, чтобы он знал, с кем связался. Вранье. Послушайте. Гарпун! Ты банально шантажировал инженера. Денег хотел. Ну, понятно. Жена инженера на фото с немцем. На этом же очень хорошо заработать можно. Да вот только денег он тебе не дал. И потом что? Зачем ты девочку в подвале пытал? Да никого я не пытал и не было ни в каком подвале. Да хватит Ваньку валять. Гарпун. Давай признавайся честно. Девушка при тебе умерла? Или ты ее связанную, избитую бросил в подвале умирать? От этого твой срок зависит. Да это был не я. Ищите этого мужика со спидолой. Может, не было никакого мужика? Может, ты все это придумал? Да был он. Был! Что, я сам себе покалечил? Улики против таксиста Гарпуна тщательно проверили. Да, он носил обувь 42-го размера, как и преступник. Но рисунок подошвы обуви таксиста не совпал с рисунком следа, оставленного в подвале. Сыщики узнали, где оставил машину таксист. Осмотрели ее. Эксперты обнаружили в салоне кровавые отпечатки пальцев. Они не принадлежали Гарпуну. Зато совпали с оставленными отпечатками в подвале на месте преступления. Также в такси нашли обломок наконечника от антенны приемника спидола. Все говорило о том, что таксист не врет. Со слов Гарпуна, художник нарисовал портрет неизвестного. В подвале многоквартирного дома найдена мертвая 19-летняя Сталина Веселовская. Там же обнаружен значок «Динамо». Выяснили, принадлежит он Василию Гарпуну, таксисту, который шантажировал отца погибшей. Свою причастность к убийству Гарпун отрицает. Он сам стал жертвой избиения. Напал на него неизвестный с транзистором спидола, обвинив в сговоре с двумя девушками, которые украли у мужчины деньги. Похоже, Сталина и ее подруга занимались аферами, которые в народе называли «Динамо». А На 6, к сожалению, сложно. А вас более позднее время устроит? Вот на 7 у нас даже несколько свободных столиков. Вот. Угу. Хорошо. Хорошо. Добрый день. Секундочку. Уголовный розыск. Подполковник Кожан, оперуполномоченный Матюха. Да, ждем вас. До свидания. Скажите, пожалуйста, вы работали в субботу? Да. У нас есть к вам несколько вопросов. Взгляните на фото этой девушки. Она знакома вам? Кажется, видел ее. Официант столичного вспомнил компанию болельщиков, которые слушали матч по приемнику. С ними были две девушки. Одна из них похожа на погибшую. А вот этот мужчина, он знаком вам? Да. Вот это как раз тот самый владелец Спидолы. Криша его, кажется, зовут. Он у них был за главного в компании. Ну, давай, передача. Постой его. Официант заподозрил, что та компания не просто слушала матч, а делала денежные ставки. А девчонки, похоже, вели свою игру. Что ты палишь? Разливай давай. Обслужите дам. С удовольствием. А почему вы так решили? Понимаете, после конца футбольной трансляции болельщики жестко рассорились. Официант сообщил, что парни искали пропавшие деньги, обвиняли друг друга. Началась драка. Судя по крикам и агрессии, с которой они разбирались между собой, деньги были немалые. Мы их еле вытолкали из заведения. Ну и что потом? Деньги-то нашли? Да какое-то. Думаю, вот эти девчонки, динамчицы, их и умыкнули. Вот это ваша на фото. Она уже такой номер проделала. Я ее платье запомнил. Официант сначала подумал, что девушка просто расплачивается за пьяного кавалера его же деньгами. То, что это была кража, потом выяснилось. Но клиент не захотел иметь дело с милицией. Может, вы еще что-то вспомните? Кстати, девчонка кое-что потерял. Я принесу. Веселовская? Маришка? Отец для нее звезды. Пожалуйста. Читательский билет. Томенко, Дарья, Даша. У сыщиков был портрет и отпечатки некоего Гриши. Сыщики проверили его личность по картотеке среди аферистов, мошенников и каталов. Нашли Григория Матиша. Попадался на подпольных тотализаторах, сидел за избиение клиента. У Матиша был мотив. Он хотел вернуть украденные деньги подпольных игроков-болельщиков. Если денег не нашлось у Сталины, значит, он мог добраться до ее подруги Даши. Адрес Даши Томенко удалось выяснить благодаря ее читательскому билету из институтской библиотеки. Она действительно жила в самом центре Киева, в старой квартире вдвоем с бабушкой. Но Даши дома не оказалось. Бабушка призналась, внучка уехала погостить к тетке, потому что опасалась встречи с неизвестным парнем, который уже несколько дней караулит во дворе, звонит в квартиру. Женщине показали портрет Матиша. Она подтвердила, именно он угрожает ее внучке. Оперативники взяли адрес тетки и немедленно выехали за девушкой. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Аэропорт отменяется? Оперативник чуть не опоздал. У тетки девушка решила долго не задерживаться и собралась уехать на море. И долго собираешься скрываться, пока он тебя не найдет. Это он с Линкой такое сделал? А ты подумай, что будет с тобой, если ты не поможешь нам его взять. Хорошо. Кстати, а почему у Сталины было твое платье? Дала поносить. Дашка, я сдала супромат, представляешь? Отмечаю. У меня на примете отличный ресторан и компания очень даже... Здорово. Ты что, в этом собралась идти? Как на экзамен? Так, мне же как раз экзамен. Садись. Вот. Мое любимое. Оно тебе всегда нравилось. Держи. Серьезно? Держи, держи. Класс. Дашка, спасибо. Вот так вот просто взяла и отдала свое любимое платье? На что? А то, что в этом платье ты чуть ли не попалась на краже в том ресторане. И тебя могли узнать. А в тот вечер ты собиралась совершить еще одну кражу. И совершила. Вот только Сталине это жизни стоило. Ну да. У Линки же все всегда было. Благодаря ее отцу. А у меня ничего. Только бабушкина пенсия и вот моя стипендия, которую меня лишили. Так надо было учиться, а не по ресторанам гулять. Давай, рассказывай, как обнесла игроков. Это было несложно. Хлесткий удар. Гол! Гол! Поздравляю! Я сейчас ухожу, а ты за мной в туалет. Я жду тебя в такси. Даша воспользовалась моментом, когда все радовались забитому голу. Я на минуточку, ладно? Хорошо, поторопись. Давай. Так что, Сталина даже не знала об этих деньгах? Нет, у нее и своих было достаточно. Линке нравился кураж. Разводить мужчин на ресторан и оставлять их с носом. Ну ты и стерва. Поехали. Куда? Следствию поможешь. Может, хоть немного срок скостишь себе за кражу. Даша Томенко согласилась на все. У нее не было выбора. По дороге оперативник объяснил ей, преступника будут ловить на живца. То есть на саму Дашу. Девушке предстояло пройтись от такси по двору, зайти в дом, а в квартире постоянно появляться возле окон. Уже к вечеру ловушка сработала. Ну, здравствуй, матяш. Здорово, коль не шутишь. Стоять! Спокойно, Гриша. Уголовный розыск. Курва. Кучерявая. Цела? Ну что, матяш, будем чистосердечные писать или как? Ну ладно, гражданин начальник. Мне девки рестораны обокрали. Я должен чем-то признаваться. Признаюсь, чистосердечно. Меня обокрали. Говорите, иди писать, я все напишу. Матяш, кончай Ваньку валять. Тебе, между прочим, срок за убийство грозит. Ну что? Смешно теперь? Не понял, какое еще убийство? Это мы сейчас поймем, какое. Умышленное или неумышленное. Сталину Веселовскую в подвале пытал? Кровь на веревке, которой девушку связывал. Твоя. Экспертиза уже пришла. И это ты на гарпуна в драке нарвался? Какой еще гарпун? Такси есть. Ты не отвлекайся, матиш. Или уже достаточно? Ну, в таком случае продолжим. Подполковник Кожан перечислила остальные улики против Матиша. На месте преступления остались следы от его обуви. Отпечатки пальцев с трубы и со значка также принадлежали ему. Ну и окурки Севера. Как было, рассказывай. Все началось в ресторане. Мы делали ставки на футбольный матч. Большие. Люди были серьезны. Девки так, для красоты, для компании. Матиш заметил, что девчонки сбежали. Ухмыльнулся, думают, продинамили. Пусть порадуются. Штанга! На финале матча выяснилось, что они нас грабанули. Пакет с деньгами, ставки, пропал. Ставки ты собирал? Да. И меня заподозрили в китке. Как раз и моя ставка проиграла. А я должен был деньги возвращать. И ты начал с таксиста? Да. Так он же с ними заодно. Как раз и адрес вот этой девки в красивом платье дал. Сталины. Ага. Деньги! Деньги давай! Деньги! Да я не знаю, где деньги! А кто знает? Кто? Подруга твоя! С подругой была! Адрес где кто? Адрес! Сталину Матиш пытал, но оказалось, она, как и таксист, не знала про деньги. Выглядела убедительно. Даша меня в это втянула. И теперь расхлебывай. Давайте, кто? Сталина сильно разозлилась на подругу. Она назвала адрес Даши. Умничка. Молодец. Я проверю. Значок, который у таксиста сорвал, зачем ей в рот засунул? Проучить хотел динамщицу. А чё? Символично. Динамщица. Так это тебе награда за Динамо. Дрянь! Как умерла Сталина? Ты убил ее, разозлившись из-за укуса? Не, я ее не убивал. Я когда уходил, она еще жива была. Выла, что зверюга. Черт, трубу сорвала, что ли? Я торопился. Боялся, что нас освободится, крик подымет. Я не знал, что она в этот момент погибла. Григория Матиша осудили на 5 лет. После освобождения его следы потерялись. Даша Томенко, подруга Сталины, после трагедии остепенилась. Вышла замуж, жила тихой семейной жизнью. И очень хотела забыть свое прошлое.